Соски вс. Рин. Как насчет закончить наш танец? Девушка стояла на дереве, дожидаясь своего противника. С удовольствием. Он тут же активировал ВМШ, запуская в девушку Аматерасу, но та применила покров Биджу и скинула пламя в сторону. А я смотрю, кто-то обзавелся новыми глазками. И тут же она покрылась хвостатого, а затем и вовсе превратилась в Исабу, который уже атаковал Саске, дабы проглотить того, но огромный всплеск чакры и челюсть черепахи встречается с огромным луком воина Сусана, что еле удерживал атаку такой массивной твари, но Учиха напрягся и смог отбросить тварь подальше, тут же запуская в нее три стрелы. Несмотря на свои габариты, хвостатый ловко извернулся и послал три водные пули в противовес атаке брюнета. «Неплохо», — проговорил зверь, закручиваясь в шары на полной скорости, направляясь в сторону воина, дабы выбить страйк, но Саски тут же применил одну из своих мощных техник, запуская стрелу Индры, что пробила панцирь черепахи, вызывая рык боли от той. В этот момент он готовил еще одну стрелу, дабы пробить череп врага, но тут произошел взрыв, который ослепил Учиху, а затем и мощная волна. Если бы не Сусана, то Саски бы уже давно полетел, но он еле-еле удерживался на земле, поставив руки перед собой, так как мощь взрыва была просто колоссальной. Но как только волна прошла, он тут же повернулся, дабы закончить бой, но врага уже не было поблизости, поэтому плюнув на это, он тут же бросился туда, где был взрыв. «Надеюсь, никто не пострадал», — тон вс. Нарука. «Ну что, предатель, сейчас потанцуем. Я тебя, сука, научу чачу хуярить». Узумаки была в своем репертуаре, она тут же раскидала по всему полю боя кунаи для ПБГ, а сам блондин, вставая, отряхнул свои штанины. Грубо. Единственное, что он проговорил, как в ту же секунду притянуть к себе девушку, а в руке уже был кунай, что готов был пронзить ее. Че за Копперфильд? Она не могла понять, как он это сделал, ведь у него нет Риннигана, но на раздумья времени не было, поэтому она сразу переместилась к одному из кунаев. «Ты как это сделал? Металл в лифчике», — спокойно ответил Шиноби. Девушка даже потеряла дар речи, но тут же в нее со всех сторон полетели кунаи, и она снова переместилась к одному из своих. Ясно, раз так, он тут же поднял весь металл, что находился в округе в воздух, и начал их закручивать по часовой стрелке, даже те, что находились в сумке у Нарука, взмыли в воздух, лишая ее преимущества. Теперь не уклонишься. Тут же со всех сторон в нее полетело изобилие железа. Дело дрянь. Все железо воткнулось прямо в землю, поднимая столб пыли, что скрыли саму девушку. Делов-то. Но тут прямо из дыма вылетает один из кунаев, который тон тормозит прямо перед своим лицом, и тут же он оказывается в руке Нарука, у которой в руке закручивается Рассинган. «Лови плюшку». Она зарядила ему прямо в лицо, превращая голову в одно месиво, а сама падает на землю с чакроистощением. Вот это, конечно, было близко. Не думала, что если буду перемещаться от куная к кунаю, то смогу избежать ранений, хотя... Она приподняла куртку, где красовался огромный порез вдоль всего бока. «Кагуе, надеюсь, нравятся шрамы». Она тут же начала себя лечить, рана затянулась, но все еще болела, как огромная вспышка накрыла поляну, затем ужасный гул заполнил все вокруг, а потом была ударная волна, что буквально отправила девушку в полет, но та зацепилась кунаем за землю и держалась из последних сил. Когда все закончилось, то поднявшись, ее ноги тряслись, но она все же направилась в сторону взрыва. «Без меня веселятся, гады!» Дару и вс. Курама. Оба шиноби обладали запредельной скоростью, поэтому, если бы кто-нибудь наблюдал за их поединком, то это сочли бы световым шоу, так были видны только вспышки и ничего более, все происходило на запредельной скорости. Вот Дару и запускает свою черную пантеру прямо в Кураму, но та быстро уходит из-под линии огня, при этом стараясь зацепить противника огненными шарами, которые она почему-то запускает в небо, но это не дает никакого эффекта. Однако тучи уже начали скапливаться, а на небе вовсю игралась гроза, но тут девушка наносит сильный удар под дых, а сама взбирается за долю секунды на самое высокое дерево. «Этой технике меня научили, так что пафосничать не буду». Она подняла руку вверх, а прямо над ней появился огромный электрический дракон. Как только это увидел Даруи, то его охватил ужас от мощности этой техники. Он никак не успевал уйти. Тут она опустила руку, указывая в сторону Райкаге. «Кирин, негр не успевает уйти с линии огня и тут же гибнет, зажариваясь до хрустящей корочки. Всегда любила готовить, но тут она почувствовала знакомую чакру, Наруто. Но вспышка заставила поднять руки перед собой, а затем гул заставил девушку закричать от боли, а потом и вовсе волна сбила ее с дерева, отправив в полет, но та успела сгруппироваться, правда сломала себе ногу, так как еще была под шоком от того, что только что произошло. Черт, кость торчала наружу, она подняла взгляд вверх и тут же вправила ее обратно. А-а-а, сука, перебинтовав ее кое-как, она тут же поднялась и, ковыляя на всей доступной скорости, направилась в сторону взрыва. АМВС, Шон, может, все обсудим? Когда Шон понял, что ему не сбежать, а уж тем более не выстоять против Ами, так как та была на совершенно другом уровне. А-а-а, да, она тут же направила Аматерасу прямо на ногу предателя, тот закричал от боли, но дальше пламя не распространялось. «Не бойся, ты будешь умирать медленно». Она подошла к нему и с силой впечатала горящую ногу прямо в землю, вызывая новый приступ боли и крик Шона. Тот направил свой меч прямо в сердце девушки, но тот лишь прошел сквозь нее. «Ха, невозможно», — проговорил парень, и тут же ему влетает кунай в правую руку, что держала меч, а затем нога опускается прямо на рукоять, дробя все кости и разрывая ее, буквально отрывая от тела, новый приступ боли. «Ты, наверное, не понял. Дай-ка я тебе поясню». Она тут же подхватила меч бывшего и полоснула его по животу, а затем наступила прямо туда, где был порез. Она проникла прямо в его организм, давя все внутренности, при этом покручивая ножкой, вызывая новые приступы. «М-монстр», — выплюнул тот, а затем скончался. «Я девушка-монстра, надо соответствовать», — сказала она последние слова перед тем, как повернуться ту сторону, где было чудище. «Я же сказала ему не лезть». Но тут яркая вспышка, гулкая волна. «Да-да, знаю, заебал, но это будет во всех боях, терпите нахуй». Она крепче упала, зацепилась, переждала, посмотрела, охуела, подумала и побежала в ту сторону. «Не нравится мне это». Сима и Таюя оба оказались рядом с битвой двух чудовищ, но тут же у Симы возник бокал с вином. «Ты, блядь, издеваешься, пить в такой ситуации?» Девушка была в ахуе. «Мне категорически надо заглушить взбунтовавшиеся крупицы моего небытия и охуевания». Он сделал глоток. «Ты же не предатель?» Подняла она бровь, хотя рука была у подсумка. «А ты?» Тот пил винишко, не обращая внимания на все вокруг. Но тут прямо в него влетает огромный брусок дерева, пробивая его грудную клетку. Девушка даже закрыла рот руками, от такого шел. Парень лишь опустил взгляд, дабы посмотреть на рану. В его глазах было непонимание, а затем осознание и улыбка. «Будем», — сказал он последнее слово и опрокинул бокал вина в себя, а затем просто упал лицом на бревно, что пробило его тело. Тая не могла на это смотреть, поэтому тут же решила отступить. «Самая нелепая смерть. Червь vs. Шисуи и Югао». Огромный червяк извивался прямо перед ребятами, они готовились атаковать, но вот Шисуи пришла идея. «Югао, отвлеки его, у меня есть план, действую». Она тут же распечатала меч ветра и направилась в атаку, оставляя глубокие порезы на существе, при этом прыгая на нем, как на батуте, а сам Учиха активировал свой инша и сосредоточил свой взгляд на гадине. «В сторону!» — крикнул Учиха. Девушка быстро оказалась возле парня. «Что ты задумал?» Но потом она увидела, как Шисуи стоит весь в поту, а из его глаз течет кровь, а червь совершенно перестал двигаться. Получилось. Но тут Шисуи оцепенел, а червь начал падать прямо на них. Югао недолго думала и толкнула Учиху куда подальше, а сама была погребена под существом, что унесло ее жизнь. Парень тут же подскочил и, активировав Сусана, отрубил голову существу, при этом посылая Аматерасу внутрь него. «Черт, я потерял контроль, но все же результат». Но тут он заметил, как тварь летит прямо на парня с кулаком наперевес, а у парня в руке крутится огромный черный сюрикен из чакры, при этом его размеры были пугающими. «Блядь!» Но только он успел это сказать, как прогремел взрыв, который окутал все пространство ярким светом, а сам Шисуи еле-еле защитился с помощью Сусана, хотя его сильно потрепало до того, что тот потерял сознание, но тут рядом с ним приземлился мужчина в черной мантии. Кьюби vs. Хранитель. Кьюби явно сдавал позиции, как бы он ни пытался взять верх над ситуацией, его постоянно ждал провал. Эта тварь была непобедимой. Вот он выстреливает несколькими мини-бомбами, но те будто просто отлетают от хранителя, и вот очередной резкий удар от твари, и рыжий летит прямо в сражающихся людей, немов и морфов, превращая тех в очередную кашу, но ему было абсолютно плевать на это, он тут же поднялся и запустил мощной огненной техникой прямо во врага, но тот лишь уклонился. Эта тварь поражала своими габаритами и гибкостью, но тут сильный удар в челюсть от Сусана, причем это был Мадара, тварь на несколько секунд дезориентировалась. «Мне это не нравится, но поодиночке нас просто сметут», — приземлился рядом с Кьюби Учиха. «Эррррр», — злобно посмотрел тот на врага, — «идет, но когда все закончится, ты мой». Кьюби тут же побежал в атаку, сочту за честь, а воин поднял все свои мечи ввысь, соединяя их и направляя в хранителя. Кьюби изловчился и пропустил их под себя, атака не дала результата, так как тварь уклонилась, но Кьюби на всей скорости влетел во врага и сильным ударом впечатался ему в лицо, а затем отпрыгнул, пропуская под собой Мадару, что начал кромсать чудище своими мечами, но тут удар был заблокирован, сильный удар чуть не разрушил абсолютную защиту. Один удар, что же будет, когда он нанесет несколько, но в небе уже готовился артобстрел. Кьюби готовил огромную бомбу хвостатого, вокруг которой крутились несколько сотен маленьких. «Попробуй уклониться от этого, ублюдок». Тут тварь на секунду удивилась, но все же приготовилась отражать весь залп, но тут ноги хранителя схватили руки Сусана Брюнета, что, опустившись на колено, погреб руки под землю. «Лови». Взрыв был одним за другим. Все, кто находились в радиусе километра, можно их смело назвать трупами, урон был ужасающий, но пока была поднята, прямо из нее вылетала тварь и впечатала кулак в тело Сусана Мадары, но тот не отлетел. Хранитель схватил своей пастью голову воина и отправил в полет прямо в Кьюби, посылая вдогонку луч энергии из пасти, где были перемешаны все известные стихии. Взрыв произошел в небе, а два гиганта упали прямо на землю, у кого не хватало руки, у кого несколько голов, у кого хвостов. «Дело дрянь», — проговорил Мадара. «Впервые соглашусь, Кагуя Изицу». «Кагуя, почему?» Негр был в полной растерянности. «Ты же должна быть, я не она», — спокойно проговорила девушка. «Тебя использовали, так Агуя уже давно мертва». «Нет, он не хотел слушать, ты врешь». Он тут же кинулся на нее, дабы убить эту жалкую подделку, но прямо между ними приземлился Наруто. Кагуя сразу напряглась, как Изицу. «Без меня веселитесь», — приподнял он бровь. «Ты сейчас беспомощен». Куре тут же осмелел, но тут его схватили за грудь, точнее пробили ее и подняли над землей. «Я бессмертен». «Ха-ха-ха-ха, так это даже лучше, не отключишься». Тут мужчину объял страх, ведь в этих глазах было одно безумство, улыбка была ужасающей. Он с силой впечатал негра в землю, да так, что даже Кагуя подпрыгнула. Он начал его мутузить, избивать, пробивая грудь, добираясь до сердца, при этом очень медленно переваривая его. Он был по рукам, ногам, голове. Азицу лишь молила о пощаде. Ему было жутко больно, все его органы превратились в сплошное месиво, а Майлз лишь смеялся, смеялся и кричал. «Ха-ха-ха-хах, да, я живу». Он кричал это с таким удовольствием, что девушка непроизвольно начала отдаляться от него, но тут он остановился и повернулся к отцу Цуки, а тело Зицу продолжало впитываться в него через ноги. «Кто это тут у нас такой красивый?» Он тут же схватил девушку за горло. «Я же говорила тебе». Но тут она поняла, что это не Наруто. «Где он?» Потерялся. Он уже хотел пробить ей сердце, но тут почувствовал то, зачем он сюда шел. Он повернул голову, при этом отпустив девушку. В этот момент тварь уже заносила лапу для того, чтобы прибить Кьюби, но и тот почувствовал мощный всплеск силы. Хранитель тут же начал метаться. «Аррррх!» — рычал он, выл, но тут его взгляд зацепился за Наруто, что спокойной походкой шел прямо на него. «Иррррррррррр!» — зарычал он и кинулся прямо на него. «Посмотрим, что тут у Наруто интересного». Он распечатал плеер и врубил песню. «Мы Лифи из Перфицт, Сайо Убелиеве, Арио Утхат Ступит, Сауси из Стронгледи Сагрея, Иэм Нота Мартыр, Море Лики Атхиев, Йоу Рули Сари Твисти Танпхей Донте Аффицтме». Оба начали разгоняться, а Майлз стал формировать технику Наруто в руке. «Йоу Саф Мецоминг, Савхэ Йоу Руннинг, Фха Тестхе Маттер, Итес Юст Литли Олтме, Икнов Йоу Ркинд, Йоу Рефуцкинг Блинд, Игиве Ашит, Донте Гиве Ашит Абаутанетхинг». Они неслись на всей доступной скорости, Рассенсюрикен ужасно жужжал и был в несколько раз больше самого Брюнета, при этом было видно, что там есть черное пламя. «Пхириаинт Натхинг Инд Хис Ворлд Фор Фрие, Пхириэс Нотаман, Нотаман и Белиеве, Гевиарат эсас фхат йоу хинкабаутме, илэл дот сьоур и сантсрос сьоур фуцкинг тейтх. Они подпрыгнули ввысь, дабы уничтожить друг друга, ведь может быть лишь один лидер, и именно это они и выясняли. На кулаке у твари формировался черный сгусток. Бринкит. Техники столкнулись, образовывая огромный купол, диаметром в несколько километров. Кагуя еле-еле успела спастись, как и Мадара с Кьюби, что успели уйти с линии огня, но было ясно, что они все вбухали у ему чакры, чтобы защититься от такой техники. Но вот все погасло, и хранитель, не найдя следов противника, довольно хмыкает, но тот оказался в воздухе, уже заряжающий в руке сгусток черной энергии, который тут же, выстрелив, пробивает голову твари, что падет замертво, а сам панк начал пикировать вниз, полностью облачаясь в черное пламя. Снова взрыв, но уже гораздо меньший. Арх! Монстр взвыл от боли, он брыкал лапами, метался, начал рвать на себе кожу, мясо, уже засунув лапу вовнутрь, пытался вытащить что-то из самого себя, но у него так ничего и не получалось, его мясо ошметками летело вниз. Он выл, скулил, будто моля о том, чтобы это прекратилось, но тут хранитель падает замертво, его тело начало вибрировать, а затем он просто поднялся в воздух, его тело начало формировать некий шар, его кости ломались, кровь брызгала в разные места, а когда шар был готов, то он стал становиться некой субстанцией, что уменьшалось в размерах, а потом на месте этой сферы появился Наруто, что впитал в себя всего хранителя. Он тут же опустился на землю и тихо смеялся, при этом сгорбившись. К этому моменту уже все успели подойти к месту взрыва, все боялись двигаться, даже морфы, что должны бездушно убивать, боялись двинуться с места, будто они увидели монстра, что пришел за ними. Кьюби смотрел на своего брата и не мог понять, кто именно сейчас перед ним стоит. Он уже давно снял покров, как и Мадара. Он не хотел делать поспешных действий, ведь если тут Наруто, который так легко справился с этой тварью, раскидать всех Акацуки ему станет делом 5 минут. Но был еще Айзек, что наблюдал за этим со стороны. Наруто, ты ли это? Он совсем не узнавал того, с кем познакомился в тот вечер. Да, он был безжалостным, но даже у того Узумаки был кодекс, идеалы. Его безумие было красивым, а это просто банальная мясорубка. Наруто, крикнула Курама, что вышла из леса и наблюдала лишь последнюю часть переваривания, но вот ими была с самого начала, и она боялась того, что Наруто был окончательно потерян. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пизда-то же как, и тут же из него вылетели несколько тысяч щупалец, что устремились на всех морфов и немов. При этом несколько шиноби тоже попали под раздачу, так как стояли на линии движения. Все они были насажены на щупальца, как и Таюя, что находилась поблизости, ее живот был пробит. Нееееет. Это был Саске, что увидел, как любовь его жизни насадили, как какой-то кебаб. Она бросила последний взгляд на Учиху, перед тем, как превратиться в этот самый кебаб, и все те, кто был насажен на вертель, тут же начали впитываться в Наруто. Это произошло за несколько секунд. Саске лишь упал на колени и не мог поверить в то, что сейчас увидел. Неплохо. Но тут его взгляд зацепился за Курому, которая двигалась в его сторону. Хаем, ты та тёлка, по которой он сохнет. Всех в расход. Он тут же кинулся на нее, но прямо перед ним возник Кьюби. Ау, а в тебе неплохо так, моей силы. Тот маниакально улыбнулся. Сначала тебя, Наруто, это же не ты. Хромала Курама. Назад, это не Наруто, он мертв. Эта тварь больше не он. Но тут перевел взгляд полной злобы. Я убью тебя. И рывком отправил его в полет, а сам полетел за ним. У Саски что-то щелкнуло в голове, поэтому он тоже хотел расквитаться с Узумаки, но перед ним встал Ами. Пусти, он труп. В глазах было бешенство, злоба, желание крови, много крови. Нет, тут она посмотрела на Курому. Догоняй их. Да, Курама, плюнув на боль, попыталась побежать, как ее хотел ударить Саске, но ему помешала Ами, которая защитила подругу. Вправь им мозги, кинула напоследок Учиха. Прости, Саске, но я не дам тебе пройти. Да он же тебя ни во что не ставил, так зачем? Брюнет действительно этого не понимал. Мы бабы, странные существа. Пожала она плечами. Тогда око за око. Он активировал Сусана, то же самое и сделал Ами, никто не заметил, как исчез Мадара. Хината хотела слинять, но прямо перед ней возникли Наруто и Кагуя. Потанцуем. С радостью, ты ведь так похожа на него. Давно хотела набить его рожу. Хрустнула кулаками Хината. Но в этот момент Рин наблюдала за этим из леса, как вдруг луч энергии ударил прямо в ветку. «Никуда ты не пойдешь». Прямо перед ней появилась Мари. Ну что ж, а тем временем шиноби Альянса продолжали вырубать шиноби Акацуки. Где-то Наруто очнулся в какой-то белой камере с мягким потолком, такими же стенами и полом, начав оглядываться по сторонам. Он тут же заметил, что сидит в смирительной рубашке. Что за нахуй? Но не успел он задать вопрос, как дверь тут же открылась, а в нее зашел доктор, а по бокам от него стояло два бугая. «Добрый день, уважаемый, меня зовут Ричард Трагер, с этого дня я ваш лечащий врач», — отозвался мужчина, но мысли Наруто были далеко-далеко. «Что?» — это сильно удивило доктора. «Видите, они схватили его под мышки, но тот даже не пискунул, что очень удивило Трагера, и он даже посмотрел на пациента, но на его лицо было полное отчуждение. Как интересно, они проходили мимо камеры, где был огромный жирный мужик, что бился головой о стекло. Поросеночек, вкусный!» — начал кричать он, как только заметил Узумаки. Врач ожидал увидеть испуг в лице новенького, но тот просто посмотрел на жердяя и просто улыбнулся. «Очень интересно». А в этот момент Наруто не мог понять, что же происходит. Его же убили спецслужбы, из-за него погибли две его любимые женщины, ради которых он готов на все, а теперь их нет. Его сестра, что всегда заботилась о своем раздолбае братце, погибла, его лучший друг, брат его невесты, которого он сам называл братом, он считал его старшим братом, ведь когда они познакомились, то сразу стали впадать в передряги, одна хлеще другой, но всегда было, что вспомнить, но то, что случилось вчера, а было ли это вчера, все это сломало его жизнь, но ведь пули, боль, что он чувствовал, а сейчас, сейчас он жив, но находится в психлечебнице, тут к гадалке не ходи, но тут он поворачивает голову и видит, как на другой стороне клеток стоит его копия, только с черными волосами и такими же глазами, и улыбается. Что же все это значит? Никак не мог он собраться с мыслями. Тут решетка открывается и его ведут по коридорам, один похож на другой, лишь разные надписи на табличках показывали, что они не ходят кругами. Ну вот они подходят к какому-то лифту, заходит в него, а доктор проворачивает какой-то ключ, и они спускаются, но тут Узумаки замечает, что они уже давно проехали подвал, и теперь спускаются еще ниже, пока перед ними не возникает стеклянная дверь, что отворяется, а перед ними появился знак триады. Его вели дальше, доктор хотел увидеть заинтересованность в глазах, как и у остальных, но лицо пациента не выражало ни единой эмоции. Они блуждали недолго, тут они прошли в комнату, где находились компьютеры. «А ведь мне знакомо это место», а наверху красовался логотип мерков. Тут он посмотрел вдаль и увидел какие-то сферы, в котором находились несколько человек, во всех были вставлены трубки, причем в глотку помещалось сразу несколько, они будто плавали в какой-то прозрачной жиже, а еще одна камера была полностью окрашена в бордовый цвет, это значило, что тот, кто там находился, не выжил. «Нравится?» – спросил Ричард. «Не знаю почему, но выглядит мило». Это крайне поразило доктора, ведь еще никто так не отвечал, ему будто правда нравилось, но встает вопрос, а правильно ли говорить будто. Вколоть снотворное. Медсестра подошла и выполнила указание, а сам Узумаки потерял сознание. Когда он очнулся, то прямо перед ним был монитор, который показывал несусветную хрень, но тут он огляделся, он находился в этой самой склянке, из его рта торчали трубки, он не мог пошевелиться, да и не пытался. Тут он заметил врача. Начать морфогенетическое кондиционирование. Отдал он приказ, и Наруто почувствовал, как его вены начали болеть, а затем мозг стал затухать, но тут он снова увидел свою копию. Это вызвало у него приступ смеха, что тут же отметили датчики. «Что с ним?» — задал вопрос Трагер. «Сэр», — он смеется. «Начало девушка. На него не действуют препараты, он не подвергается кондиционированию. Усилить дозу», — крикнул старший. Тут он стал смотреть на свой самый странный эксперимент. Врачи подбежали к капсуле и ввели что-то на клавиатуре. «Я заставлю тебя петь». Неизвестно сколько спустя, Наруто вновь очнулся в своей камере. Он начал оглядываться по сторонам и заметил, что снова находится в смирительной рубашке, но тут резко в камеру врывается какой-то психопат, его тело было изуродованным. Он тут же кинулся с ножом на Узумаки, но тот отскочил и, подпрыгнув с разворота, сломал шею парню ударом с ноги. Как? Он удивился не тому, что убил, а тому, что это было сделано чисто на рефлексах. Я ведь... Он уже ничего не понимал, откуда он так умеет, но времени не было, Он тут же схватил нож зубами и начал резать рубашку через плечо. Пару раз он себя задел, но ему было плевать на это, главное было выбраться и во все разобраться, ведь это ненормально. А что потом? Он не знал, что потом, ведь его близкие мертвы, так зачем ему выбираться, но тут он подумал, что это может быть сном, как про тех ниндзя. Я же не мог научиться этому во сне, подумал он про себя, но тут уже освободил себя от оков и вышел из камеры. То, что разворачивалось вокруг его чутко удивило, некоторые пациенты пожирают друг друга, убивают, подвешивают их на собственные же кишки, бьются головой об стены, но самое странное, что поразило Наруто, так это то, что ему было абсолютно фиолетово до того, чем они занимаются. Со мной явно что-то происходит, но тут одна из дверей камер вылетела прямо вниз, расплющивая одного из пациентов, а прямо из нее выходит тот здоровый жердяй. Приплыли. Ну здравствуй, поросеночек. Примечание к части. Я тут подумал, а может на полгодика перерыв взять, а то комментов нет. А я так строчу, что уже к концу января закончу фиг. Хм, надо подумать. Ах да, вот вам и третий финдом. Думаю, вы догадались. Рубрика «Песня». Фиви Фингер Диатх Пунч, Дот Йоур Йейс. Глава 61, «Истинные братья». Глава 61, «Истинные братья». Психушка. Ну здравствуй, поросеночек. Уакер, как только заметил Наруто, то тут же кинулся на него, дабы совершить свое любимое действие, выпотрошить тушку. Узумаки понимал, что с таким противником ему не справиться одной вертухой, поэтому единственное, что оставалось, бежать. Он тут же рванул в неизвестность, противоположный тому пути, что был известен парню, так как он все-таки пытался запомнить дорогу, а как только увидел лифт, при прошлом походе, то тут же стал прокручивать пути побега, но сейчас между ним и нужной дорогой встала двухметровая гора жира и мускул, поэтому выбор был невелик. Пациент Маунт Мессив, а именно так называлась больница, где проводились ужасные опыты над людьми, скрывая это под добрыми намерениями, но про это мы поговорим позже, сегодня все раскроется и все тайны перестанут быть таковыми, бросился на Наруто, пока тот бежал от грибанного жердая, дабы избить тушку парня. Но панк прыгнул на стену и отпрыгнул от нее, при этом в полете он приземлился на спину преграды, в виде психопата, что успел сгорбиться, дабы схватить жертву, и резкий толчок ногами отправляет бедолагу прямо в лапы Уакера, что тут же поднял свою жертву в воздух и, буквально, разорвал бедолагу на две части, все органы тут же вывалились наружу прямо перед ногами Криса, что тут же сделал шаг на них, а Наруто продолжал смотреть на это. Но что самое примечательное, то, что они лишь смотрели в глаза друг другу, искра буря безумия, отлично подходит для этого. Оба улыбнулись друг другу и Наруто снова сорвался на бег, как и жердяй, но теперь это не походило на спасение жертвы от охотника, а скорее на смертельную гонку, где победителем будет тот, кто окажется ловчее. Блондин обернулся назад и заметил, что Уакер еще бежит за ним. «Да ты же свиноматка, как ты можешь так дол?» Но тут с ним сыграли злую шутку, пол на втором этаже был разрушен, поэтому парень тут же полетел вниз, но приземление было довольно мягким, чем ожидалось, а еще, теплым и вонючим. Открыв глаза, панк обнаружил, что лежит в куче тел, сваленных в одном месте, все тела были перемешаны с рвотой, говном, органами, гениталиями. Ингредиенты этого салата были внушительными, но что больше поразило парня, так это то, что вокруг этого букета собрались несколько психов, что с удовольствием поглощали своих же, они поедали все, независимо от того, что попадет им в рот, но тут Ребзя заметила свежатинку, и сразу кинулась на Узумаки. Блять, он отбился от одного прямым ударом в голову, но тут ему в спину вцепились острые ногти, он хотел ударить с разворота нахала, но тут прямо на него приземляется Уакер, что расплющил гада, панк тут же сообразил, что дело дряни, кинулся куда подальше. Тут ему пришла радость, он заметил дырку в стене, горизонтальную дырку в кирпичной стене, хоть она была и узкой, но пролезть было можно, главное сделать это быстро, а там уже жердяй будет позади. Прыгнув и оттолкнувшись от стены, панк схватился руками за выступ и быстро подтянулся, залезая в дыру, но тут его ногу схватили довольно крепкой хваткой. «Куда же ты, поросеночек?» Крис держал ногу сильно, казалось бы, чуть-чуть и она сломается, но тут резкий удар в челюсть второй ногой дезориентировал врага и голубоглазка смогла пролезть в дыру, тут же приземляясь в другом крыле камер, было плохо видно, но явно виднелся свет из коридора на втором этаже, что был заперт, но перед этим нужно подняться на второй этаж, но Узумаки понимал, что это будет не так-то просто сделать и передышки ему давать не будут. Но тут сильный удар в стену заставил его обернуться, а некоторые кирпичи вышли из стены. Да вы шутите. Он не боялся, он просто заебался бегать от этой хуйни. Второй удар, и стенка разлетается, а сам панк успел отпрыгнуть. Ты ебаба, ты в курсе? Хотя сам блондин уже сорвался на бег, поднимаясь на второй этаж, он молил макаронного бога о том, чтобы дверь была открыта, и освершилась, она оказалась открытой, но следующая дверь была заперта. У панка не было времени орать благие маты, поэтому он рванул в другую сторону, где света уже не было. Пока тот бежал, то пытался смотреть под ноги, дабы не повторить своей участи. Тут он добегает ко второй двери, та оказалась открытой, но он совершенно ничего не видел и как результат, впечатался в стену, которая тут же перед ним открылась. Зайдя вовнутрь, он заметил, что это похоже на очистительную камеру, и он бы прав. Начата процедура дезинфекции, проговорил девичий голос. Но тут парень услышал циркулярную пилу. Поворачивая голову, он заметил мужика с длинными волосами, а в руке у него был именно этот агрегат. Посмотрев на него внимательно, он будто понял, что где-то его уже видел, но тут он закричал: «Мое имя Фрэнки, и я тебя съем». Это не сулило ничего хорошего, но тут дверь за парнем начала ломаться. Да как же он заебал. Тут дверь перед панком открылась, и он побежал, а ведь вовремя. Уэкер уже наступал ему на пятки, как вдруг он завернул за угол и забежал в какую-то дверь, открывая ему пространство для спринта, ведь это был хорошо освещенный коридор, по которому парень тут же рванул без оглядки, заворачивая за угол и прячась меж стенок, в надежде, что эта туша пробежит мимо. И тут он слышит, даже чувствует, как пол под ним трясется, и вот эта хуевина останавливается прямо сбоку от него. Наруто даже задержал дыхание, чтобы не было и намека на его присутствие, но тут они оба слышат шаги, какое-то копошение. Крис резко выбивает дверь и хватает какого-то парнишку, у которого в руках была камера, поросеночек, а затем вышвыривает его в стекло, пробивая то, и парень летит на первый этаж огромного холла со стойкой охраны, где находился выход, что был опечатан и заставлен. Уэкер тут же рванул в неизвестном направлении, а Наруто подошел к стеклу, дабы посмотреть, что стало с бедолагой. «Больно, наверное», — проговорил он в пустоту, как заметил, что к этому парню, что был одет явно как гражданский, а камера в его руке говорила о том, что тот является репортером. Видимо, про эту больничку кто-то разнюхал. Подошел какой-то священник, что-то бормоча на нишперехинном инглише, а затем убежал, предварительно вколов какую-то муть. Спидом бы не заболеть после такого. Хотя тут вспомнил, что с ним творили в лаборатории. Не мне говорить об этом. А тем временем парень отключился, но тут Наруто услышал довольно знакомый звук. Повернувшись, он заметил мужика с пилой. «Да вы реально шутите?» Он снова пустился в бега, перешмыгнув через ограду из столов и стульев. Он добежал до двери, которую хотел открыть, но та была заперта. Узумаки уже хотел разбить ее, как еле-еле успевает уклониться от пыли, что хотел отрубить ему голову. «А ты прыткий», — заметил Фрэнки, но тут у блондина снова сработали рефлексы. Он тут же схватил гада за грудки, откинул к стеклу, что открывало вид на холл. Разбег и удар с двух ног отправляет того на первый этаж, тот пробивает стол, и большой кусок пробивает ему живот. Ну хоть минус от, но тут у Наруто впервые расширились глаза за все это время. Он действительно охерел от этого. Казалось бы, сдохший мужичок тут же очухивается и в прямом смысле сымает себя с вертела, а рана, несовместимая с жизнью, тут же затягивается. Фрэнки замечает репортера, он подходит к нему, дабы полакомиться свежатинкой, но тут прямо перед ним возникает черный призрак, что хватает его за горло, и что самое удивительное, то, что Фрэнки его будто не видел, так как его глаза бегали, а вот Узумаки видел его прекрасно. «Билли, мы же договорились, я не лезу, ты не лезешь, нам нет нужды враждовать, а жрать-то хочется», — заорал Фрэнки. «Прошу тебя, я помню условия уговора, все передохнут, но на это нужно время». Призрак ничего не ответил, но тут он замечает блондина, что находился на втором этаже. Голубоглазка рассматривал его внимательно, и все вокруг черного призрака начало подниматься вверх, как и тело репортера. Он уже хотел кинуться на свидетеля, но тут призрак замечает, как рядом материализовалась его копия, только с черными волосами и глазами, и при этом улыбается. Призрак тут же исчез, а сам Фрэнки бросился бежать в неизвестную сторону. Наруто же повернул голову и снова увидел себя, чтобы, моргнув, обнаружить того, что никто рядом не стоит. «Мне надо выпить», — заключил одну фразу парень, и, подобрав пилу, тут же вскрыл замок на двери. «Пора двигать». Несколько часов спустя Наруто забрался хрен знает куда, и все это время он бродил по коридорам, встречая местных жителей, как добрых, так и агрессивных, но тут он взломал замок одной двери. Пройдя дальше, он заметил, что это похоже на лазарет, что его тут же напрягло, ведь именно в таких местах оказываются все самые плохиши. И как угадал, его тут же огрели чем-то непонятным, а затем вкололи неизвестную сыворотку, которая отрубила нашего пациента. «Давно не виделись». Этот голос был хорошо знаком Узумаки, Трагер. А затем тот отключился. Еще несколько часов спустя. «Все-таки ты очень странный, на тебя совсем ничего не действует. Как же такое возможно?» Все ходил кругами доктор, пока не обнаружил, что пациент пришел в себя. «Ау, так вы с нами, хорошо». И тут он достал огромные кусачки, сверхогромные кусачки, пиздецки огромные кусачки, но Наруто на это лишь хмыкнул, что окончательно взбесило доктора. Тот не чувствовал страха от жертвы. «Почему, а?» Тот лишь скорчил лицо, типа ему интересно. «Ты не чувствуешь страха», на что Узумаки начал смеяться. «Страх, самое страшное, что может случиться, уже случилось». Тут он паник, а доктор решил зацепиться за эту возможность. И что же, ему срочно нужно было найти рычаг на давление этого подопытного. «Явно не то же самое, что сделалось с твоей мордашкой». Панк хотел зацепить этим врача, но тот лишь засмеялся. «Я перешел на новую ступень эволюции», — восхвалялся он. «Я теперь неуязвим». Но тут он вновь стал серьезен. «Так что же случилось? Я врач, я помогу. Эф, чувак, давай кое-что проясним». Он подался чутко вперед, а врач наклонился к нему. «Шел нахер», и тут же вгрызся ему в глаз, откусывая его, а затем выплевывая, доктор взвыл от боли. «Уяснил». Приподнял тот бровь. «Ах ты сукин сын, я тебя уничтожу». Он уже хотел всадить кусачки ему в голову, но остановился прямо перед его лицом, а Панк даже не моргнул на эти действия, лишь безразлично взирая на все. «Нет, ты же именно этого и хочешь», — заговорил врач. «Нет, смерть для тебя станет роскошью и искуплением, что ты жаждешь. Ты не боишься ее, но я заставлю тебя петь». Он снова вколол ему что-то, а сам повез каталку на улицу, при этом встречаясь с неким накачанным мужиком в костюме без пиджака, но в жилетке. «Эдди, я нашел тебе строптивую женушку». «Спасибо, доктор», — улыбнулся тот и принял каталку. «Надеюсь, что хоть она меня не разочарует». А сам направился в здание. Пройдя вовнутрь, Узумаки стал приходить в себя, рассматривая то, что находилось вокруг него. К потолку были подвешены бесчисленное множество жертв, каждый цеплялся несколькими нитями, на концах которых были крючки, что держали в нескольких местах, для опоры, вспоротые брюха, оттуда уже были вытащены внутренности, поэтому дождя из кишок не предвиделось, сами нити переплетены в подобие веревки и, опять же, крепились к этому потолку. «Как тебе, дорогая?» — обратился тот к Наруто. «Ну, как сказать?» — обдумывал тот. «Говори как есть, ты первая, кто смотрит на это заинтересованно». Подвел на сближение их лица порядочный мужчина. «Ну, на 5 баллов», отодвинул чутко лицо Узумаки, а мужик гордо поднял лицо. «Из 100», улыбнулся блондинчик, но тут же согнулся от боли, так как этот аристократ всадил ему нож прямо в ногу. «А у тебя хорошее чувство юмора, как и у меня». Затем резко вытащил и облизал нож. «А вот это уже перебор», скорчил непонятную рожу блондин. Однако тот промолчал, и они двинулись дальше. Когда те зашли в следующую комнату, то тут же увидели, как у одного парня была оторвана голова, а сама башенка находилась у чувака прямо между ног, где должен быть хрен, но там была, мать его, голова. «И на старуху бывает порнуха», — заявил тот. «Признаюсь, удивил». Узумаки впервые испытал шок. «Это ж как его, блять, искривило-то». Пытался он рассмотреть лицо, что было перевернуто и немного скрывалось внутри. Хм. Довольный таким результатом, Эдди двинулся дальше, но, к сожалению или к счастью, дальше не встретилось ничего сверхъестественного. Однако, как только они вошли в маленькое помещение, то тут же, что бросилось в глаза, была огромная кровать. Правда, она больше походила на пыточное приспособление для четвертования, но пугало то, что там была одна веревка с таким же механизмом, и та была вся в крови. Глаза Наруто расширились, как только до него дошло, зачем эта пятая хрень, но тут ему в шею вонзили иглу. «Поспи, дорогая». Но перед тем, как он отключился, то услышал, как в комнате раздался голос кого-то, но что там кричали, он так и не разобрал. Несколько часов спустя. «Да ну нахер такое, автор, срочно меняем концепцию, мне радужных пони и свинку Пип-Пу». Наруто очнулся привязанный к той самой кроватке абсолютно голеньким, его руки и ноги были привязаны, но самое страшное только предстояло. «Братан, мне холодно, он аж в себя ушел, он познал дзин, я думаю, что не стоит его тревожить». Это самое страшное оказалось тем, что его джуниор был привязан к этой самой веревке, а Эдди стоял возле рычага, откуда шла та самая веревка, он сделал один прокрут и пыпуска натянулась. Да твою ж, это было сказано с принятием, будто панк уже признал свою судьбу. Ну, подумаешь, пару раз сходил налево, еще один прокрут и кожа начала рваться, а оттуда полилась кровь. Эх, тампакс аби или контикс, уже начал думать Узумаки. Это ж волосы надо отращивать, Вадилараа, я сделаю тебя своей женушкой, мы будем счастливы, когда это закончится, мы сделаем ребеночка. Подойдя, Эдди облизал щеку панка. Какой ребенок, а шубу Анабали, а с мамой познакомиться. Но тут вспомнил, а да, прокол, но не суть, туфли Джинмичу хочу, эй, ёпт, я скоро леди буду, требую должного уважения. Тянул он время, чтобы не тянули его красавца. Если ты забеременеешь, то я сделаю все для тебя. Улыбался тот, не-е-е-е, хуй там, я тебе сейчас мозги-то выебу. То есть ты меня любишь, да, то есть все, что между нами было, ты просто выкинешь в унитаз. И почему ты только сейчас объявился, почему раньше не звонил, где мои подарки, баш на баш значит, тогда трахин-трахин отменяется, я девушка из высшего общества, меня сложно найти, легко потерять и невозможно, уфуфум. Но тут ему вставили какую-то тряпку в рот, господи, женщины, вы такие балаболки, он тут же схватился за рычаг, а Узумаки паник, прощай, мы с тобой классно отжигали, еще одна прокрутка, а панк взревел от боли, или от потери, но его хрен был вырван, из дырки сразу хлынула кровь, а на веревке красовался его старый боевой товарищ, но отныне их дороги разошлись, уфуфум-фум-фуфум. Пытался он что-то сказать, но кляп мешал, погоди немного, он наклонился, чтобы забрать пенис, а Узумаки заметил, что одна из его рук плохо привязана, он отдернул и заметил, что он разорвется от одного маленького усилия. Тут Эдди подошел и вытащил кляп. «Дорогой, я хочу кое-что тебе сказать, наклонись, пожалуйста». Он выполнил просьбу, как только расстояние было близким, панк тут же вгрызся в ухо не хуже Майка Тейсона, освободил свою руку и, схватив гада за подбородок, тут же свернул ему шею. Мужчина упал на свою женушку, Наруто вытащил его любимый нож, а затем постепенно освободил себя из оков. Как только он встал, из его промежности хлынула кровь. Черт, с таким ранением часов пять и я труп. Он тут же схватил какие-то тряпки, запилено в себя. Ну вот, упаковали красавицу, теперь в путь. Но тут его взгляд зацепился за его падшего в бою товарища. Он тут схватил его и направил свой взгляд на Эдди. Хуем по лбу. Начал избивать своим хреном его лицо. Слышал о таком. После того, как избиения закончились, он тут же открыл его рот и сунул туда член. Пидорас, блять. А сам направился к выходу, но тут из шкафчика его позвал какой-то голос. Прости, но мне и так мало жить осталось, а тебя, может, потом найдут. Бывай. И направился искать выход. Пока блондин бродил по одинаковым коридорам, то не заметил, из-за сильной кровопотери, как пол под его ногами обвалился, и Узумаки упал прямо вниз, пробивая пол. Он попал в какую-то шахту, предварительно пробив себе бок и потеряв сознание. Блядство. Несколько часов спустя, он очнулся от того, что кашлял кровью, а его легкие начали забиваться. Черт, да мне ж самый настоящий трындец. Нет, не так, трынцы тише. Бля, язык сломаешь, думал он, а сам, стиснув зубы, вытащил брусок прямо из живота. Умф, больно, блин. Но тут же начал ползти в неизвестную ему сторону. Прекрасно, сдохну подобно крысе, думал тот, как увидел, что справа виднеется какой-то луч света, он тут же свернул в нужном направлении, хотя его взгляд уже совсем затуманился, он подполз к выходу из шахты и увидел, как того самого репортера, что он недавно видел, поднял в воздух этот самый черный сгусток, похожий на человека, а затем с силой швырнул вниз, но тут репортер нажал на какой-то пульт управления, а весь зал, где в прошлый раз проводили эксперименты над Наруто, засовывая множество трубок во все щели. При этом пациент, мать его, находится в стеклянной сфере. Так вот, одна из этих сфер стала наполняться кровью, а тело внутри начало извиваться, сам же черный призрак стал исчезать, под собственный дикий крик отчаяния, пока окончательно не исчез, а репортер еле-еле поднялся на ноги, хотя было видно, что одна из низ сломана, причем кость торчала наружу. «Кому из нас хреновее?» – подумал Панк, делая рывок. «Будет больно». И сам полетел вниз, а парень уже поднялся на смотровую площадку и скрылся за дверью. Блондин приземлился на ноги, тут же ломая их, он хотел крикнуть того чувака, но легкие уже полностью были заполнены кровью. Панк сам не понимал, как может еще жить при таких ранах, буквально отовсюду сочилась кровь. Он попытался подняться, но ничего не вышло, его кости были раздроблены и вывалились наружу, некоторые же так и остались в ногах, вызывая дикую боль, но тут он услышал, как кто-то бьется о стекло. Повернув голову, он увидел этого Фрэнки, что бегал с пилой и накинулся на него у холла. Он бился рукой о стекло, но никак не мог пробить его. «Беги, парень, Вальведера больше нет», — кричал тот, — «мы свободны». Тут Наруто посмотрел на свои ноги. Хах, смешно. А затем просто развалился на полу, потихоньку принимая смерть. И это все. Раздался надменный голос, что взбесил Узумаки. «Да отъебись ты!» Он крикнул из последних сил. Тем самым из его рта тут же хлынула кровь, но тут он открыл глаза и увидел самого себя. Только брюнета с абсолютно черными глазами, в глазах снова шок. «Хах, да, смерть нам не страшна, но разве ты готов умереть, зная, что можешь спасти их?» — говорил клон. «Или ты забыл, ради чего мы все это затеяли? Если так, то просто сдохни трусом», — говорил брюнет. «Я не трус», — думал блондин. «Не бояться смерти и всего того, что с тобой произошло, не признак бесстрашия. Ты боишься узнать, правда ли они мертвы?» Глаза лежачего расширились. «Признаюсь, я тоже этого боюсь, но разве мы не обещали им? Вспомни, кто ты». После этих слов брюнет исчез. «Ну нет, ребятки, я тут просто так не сдохну. Девочки, писюн пришью, повеселимся, сестру еще успею 100 раз достать, что она меня снова отпиздит, а с Кьюби пойдем грабить банк с мешком из-под картошки». Он собрал последние силы и встал, хоть и тут же облокотился на сферу, а затем перевел взгляд на Фрэнки, но тот с ужасом смотрел назад. Панк повернул голову и увидел прямо перед собой этого репортера, только его тело было объято черным силуэтом. Парень тут же схватил Узумаки за шею, подняв над головой. «Не похож на больного», — проговорил тот. «Кто ты?» «Кто я?» — задумался тот, но тут он осознал последние слова клона. «Вспомни, кто ты?» «Я», — начал тот, когда все его тело объяло черная чакра, а все его раны тут же затянулись. Сильный удар с ноги по Майлзу, и тот впечатывается в стену, а чакра вокруг Наруто стала выходить из-под контроля, при этом пугая репортера. «Самый ебанутый на голову шиноби номер один», тут же кинулся с рассинганом в руке, который увеличивался с невероятной скоростью, прогремел взрыв, и все пространство вокруг исчезло. «Коноха, Мари vs. Рин, о, наша принцесса появилась», подала голос Рин, но тут же ей пришлось уклоняться от луча энергии. «Зачем же так грубо? Из-за вас, тварей ублюдских, страдал мой народ, что мог объяснить мое существование, но теперь...» Она поникла. Единственный ответ на мои вопросы встал ребром. Она тут же распустила свои крылья с прожилками, напитав их силой, она выстрелила множеством перьев, что были объяты черно-красной энергией. Рин тут же вошла в режим хвостатого, покрывая свое тело красной чакрой, отбивая удар. «Тогда зачем сражаться?» — задала она вполне логичный вопрос, а сама запустила одну мини-бомбу в противницу. «Отомстить вам, уродам, а затем помочь Наруто сама, так как он сможет помочь», — уклонилась та. «Ха-ха, да ты видела, что сделал ваш Наруто, он же совсем свихнулся», — а сама вышла в полную форму хвостатого, так что прямо перед Нефилимом предстала огромная черепаха. «Заткнись». Она тут же стала уклоняться от огромных водных пуль, что летели прямо в нее, при этом оставляя перья в воздухе, и Сабу лишь ухмыльнулся на это, продолжая бомбардировку, что сметало деревья за секунду, но тут снаряд попал прямо в цель, что означало победу хвостатого, но не тут-то было. Девушка все так же находилась в воздухе цела и невредима, правда, одно крыло было слегка мокрым, та тяжело дышала. «Мой черед». Она тут же взмахнула крыльями, и все разбросанные перья, что были вокруг гиганта, открыли маленькие порталы, откуда сразу же ринулся синий огонь. При этом снаряды были внушительными, и Сабу не мог уклониться или защититься ото всех, поэтому некоторые места были опалены, но большего всего досталось одному из хвостов, что вот-вот упадет на землю. «Аррррх!» — взревел монстр от боли, но тут его передную лапу пробили насквозь. Это была Мари, что, используя вращение, превратила свои крылья в бур, пробивая тем самым существо. «Эй, девка, ты и так долго находишься в этом режиме, еще чуть-чуть и мы мертвы», — оповестил хозяйку черепах. «Готовимся к отступлению». Пока Нефилим была отвлечена, один из хвостов Исабу схватил ее и запульнул в землю, пробивая ту, вызывая мелкое землетрясение, но на этом он не остановился, и накопив достаточно чакры, зарядил мощную бомбу хвостатого, что тут же выплюнул в то место, где была Мари. Не ожидая ничего, Рин тут же приняла свою обычную форму и, закашливаясь кровью, направилась прочь с поля боя. Пока пыль оседала, то было видно, как из огромного кратера выбирается брюнетка, держась за свою руку, откуда сочилась кровь, а все перья на крыльях была сильно опалены. «Сучка!» «Хината vs. Нарука и Кагуя». Две девушки стояли напротив одной. Хината тут же выстрелила лучом Тензигана, намереваясь закончить все одной атакой, но Нарука тут же кинула кунай навстречу, а Кагуя открыла портал, а второй разместился прямо над головой Хьюга, тем самым перенаправляя атаку. Но девушка успела уклониться, но прямо перед ней возникла блондинка, что была уже с Рассинганом наперевес, дабы нанести удар, но брюнетка схватила ту за руку и отправила в полет, попутно складывая печати, и две огромные плиты готовы были размазать девушка, но та ударила по одной из них своей техникой и ее разворотила, но вторая шандарахнула по красавице слишком сильно, и та отправилась в полет, попутно набивая печати. Стихия пламени. Дракон. Огромный дракон из воздуха и огня устремился к Хинате, та прыгнула ввысь, уклоняясь от атаки, но тут ей навязала ближний бой Кагуя, что успешно ударив ту под дых отправила Хинату прямо в технику. Раздался взрыв, да-да, я гребаный Майкл Бэй, ну вот, раздался взрыв, но брюнетка появилась прямо позади Кагуи, замахиваясь кунаем для того, чтобы пробить той сердце, но тут прямо перед их глазами летит кунай на рука. Вспышка, и она появляется прямо между ними, засаживая сочный удар ногой по лицу, отправляя девушку ловить звездочки над головой, та, встряхнув мозгами, тут же начала набивать печати. Датон. Континентальный сдвиг. Она тут же погрузила свои руки под землю, а затем подняла огромные куски земли вверх, сама прыгнула для того, чтобы обрушить их вниз, но Кагуя тут же запустила Тензиганом в один из огромных валунов, а Нарука готовила Рассенсюрикен. Две техники столкнулись, валуны были уничтожены, но тут же началось землетрясение, а прямо в том месте, где стояли девушки, образовалась огромная трещина, что тут же разрушилась, заставляя тех падать вниз. Так это была обманка, она подняла эти валуны чистой физ-силой, нехило, подумала блондинка, затем схватила подругу и швырнула ее вверх, дабы та выбралась, а сама запустила кунай в том же направлении, но тут прямо перед Кагуей возникла Хината, что тут же направила луч Тензигана на нее. Седовласка сделала так же в ответ, техники пытались перебороть друг друга, а еще тот факт, что Ацуцуки шла на сближение, никак не радовал обеих, но останавливаться поздно, но тут вспышка прямо сбоку от Хинаты. «Получи, сучка!» Узумаки занесла Рассинган прямо перед головой Хьюга, но та успела подставить руку, лишаясь той и отправляясь в полет, но Кагуя тут же хватает подругу и запускает в соперницу, ибо нехуй давать передышку. Блондинка быстро настигает летящую девушку, навязывая ближний бой, но та проигрывает, и перед тем, как Нарука исчезла в вспышке, Хьюга успела оставить порез на лице. «Ну, теперь я уродина», — подметила девушка. «Да в нашей парочке все равно ты больше на мужика смахиваешь», — улыбнулась Седовласка. «В смысле?» — возмутилась та, хотя порез кровоточил. «Да ведешь ты себя так, тут кое-кто хотел кое-что ляпнуть, но его перебили». «Даже не спорь, вы там закончили», — хмыкнула Хината, у которой не было руки, те встали в стойки. «Прекрасно», — посмотрела она на Нарука, как и говорила, давно хотела набить эту рожу, и понеслась в атаку. «Я тебе пизду так разукрашу, ами vs. Саске, Саске, успокойся, вот этого нам сейчас точно не надо», — пыталась вразумить парня девушка. «На нас ведь все смотрят, а ведь действительно, уже множество шиноби перестали сражаться, так как вся нежить была уничтожена, да и все лидеры перебиты, дрались лишь самые безбашенные, остальные, коих было большинство, просто отсиживались в сторонке, дабы по ним не прилетело. Плевать», он тут же кинулся в атаку, напитывая свой меч молнией, удлиняя его в ту же секунду. Атака попала точно в сердце, на это Учиха лишь хмыкнул, но Эми все так же продолжала стоять, даже не шевелилась. «Значит, вот на что ты готов пойти, тогда ты не лучше этого сброда, что затеяли войну». Она разозлилась, причем очень сильно, быстро сместившись вправо. Она набила серию печатей. Стихия пламени, вихрь. Она выдула изо рта огромный смерч, что тут же устремился в брюнета. Тот еще был в шоке от того, почему атака не попала прямо по ней, но времени на обдумывание не было. Он тут же уклонился, но рядом уже была девушка, что навязала ближний бой и тут же сильным ударом в живот отправила соски куда подальше. «Как ты не умерла?» Вытер он рот, а затем сплюнул кровь. «Да ты явно поднатаскалась где-то, Наруто подсобил», ответила та, не желая раскрывать способности своего шарингана, что позволяет ей отправлять части своего тела в иные измерения. К этому моменту она снова пошла на сближение дистанций, но тут прямо перед ней появился Саски. Интон, Пики. Саски был объят Аматерасу, а прямо из земли вылезли черно-огненные колья, но атака вновь не прошла. Как только техника исчезла, Учиха снова получил по репе и посчитал зубами землю. «Сука! Пусти меня!» В бой пошло Сусана, которая тут же активировалась, а в руках был огромный лук, на его же конце красовалась стрела Аматерасу. «Последний раз прошу!» Но девушка была невозмутима, чем дала понять брюнету, что никуда он не пойдет, как угодно. Стрела была пущена, но тут Эми активировала Сусана и взмыла в воздух, набивая печати. Стихия пламени. Огромный дракон. Сусана выдохнула огненную тварь больше воина, что тут же направилась на парня, но тот отбился стрелой, что снова была пущена, однако девушка облетела и зашла за спину, ударяя со всей силы по бывшему другу, да так, что броня еле выдержала. Не поможет. И с силой ударил воина Ами, та отлетела. А не в этом толк. Еще один урок от Наруто. Воин сделал печать концентрации. Взрыв. Броня пала, а Саски еле-еле устоял на ногах, но этого хватило Учихе, чтобы зарядить точную атаку в брешь до того, как она зарастет. Удар и кулак одного Сусана проник в другой, серия печати одной рукой. Футон, лезвие. Саски быстро развеял свою защиту и быстро отступил, так как внутри он уже не был защищен. Тварь. Но тут в него прилетела другая атака. Футон, вакуум. Парня с силой прижала к земле, а девушка тут же развеяла воина и приземлилась прямо на Саске. Снова серия печатей. Фуинджуцу. Паралич. Приложила она ладонь ко лбу красноглазика. Теперь успокойся. Не позорь себя. Позорить. Он действительно дивился этим словам. Да ты помогаешь тому, кто уничтожает всех на своем пути. Его нужно убить. Это был не он. Его тело захватили. Или по-твоему я должна мстить Кьюби сама за то, что он убил моих родителей? Нет. Она уже переходила на крик. Он был под контролем. И сейчас Наруто также одурманен. И единственный шанс на победу, если он возьмет ситуацию под контроль. Ты не сможешь убить его, даже у Кьюби сама мало шансов, поэтому единственное, что остается, верить в то, что Наруто справится. Не он убил Таюю, но ты хочешь убить того, кого когда-то звал другом. Этим ты себя и позоришь. На одном дыхании выпалила она, идиотка. Ха-ха-ха-ха, засмеялся тот. Да он же крутит и вертит тобой как хочет, ты даже пошла против своих ради него, а он все время поливал тебя грязью, ходил налево, и ради этого дерьма ты готова пойти на все. Все не унимался тот. Да, это больно, но также он сделал все возможное, чтобы я жила хорошей жизнью, обрек себя на страдания. Но тут ее перебили. Чушь, просто чушь собачья, да все, что его интересовало, как бы затащить бабу в постель, да выкурить косяк, ему было абсолютно насрать на деревню, на всех нас. Пукан гореть овер 9000. Именно поэтому он мог сражаться с Акацуки, когда мы еле-еле справлялись с генинами из других деревень, именно поэтому он не спал со мной, именно поэтому он сидел с нами на полигоне до посинения, именно поэтому он тщательно готовил операции, конечно, все потому что ему похрен на нас. Ладно, про операции, перебор, но остальное, чистая правда. Снова защищала она свою любовь, дура. Все, аргументы кончились. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина, ведь нихуя он не великий, если ему не говорить, какой он молодец и не подталкивать к цели. С улыбкой ответила Ами. А нас таких, к сожалению, две. Так что, этот Кабелина вообще в шоколаде, ответила девушка. К чему ты это? Не понял Учиха, что уже дезактивировал Шаринган. К тому, что я ведь тоже не пай девочка, чуть по рукам не пошла, с Шоном в непонятке играла, но в конечном итоге, даже несмотря на все мои проступки, единственное, что хотел Наруто, защитить меня, чтобы я влюбилась, родила детей, жила обычной жизнью, чтобы не горевала по этому ослу. Но ведь сердцу не прикажешь. А когда твой идиот поставил цель вселенских масштабов, единственное, что остается, помогать ему в этом. Вот это и значит быть великой женщиной, это и значит встать на путь истины, тот, что заставит почувствовать тебя живой, даже если бы он и был виноват, я бы не пустила тебя дальше. Ведь каждый из нас верен своим принципам, вот и сейчас, ты хочешь отомстить, а я защитить, но мстить ты должен не ему, а той дряни, что завладела его телом. Закончила она, так что еще одно слово и я покажу тебе, что значит злая баба. Хм, пустил он слезу, а мне тогда как быть, моя великая женщина мертва, она бы не хотела видеть тебя таким, стань лучше ради нее, даже если придется стать монстром. Саски удивился таким словам, но потом заметил, что она смотрит глубоко в лес, откуда доносятся взрывы. Дерьмо, Курама, черт, нельзя опоздать, иначе они убьют друг друга. Единственные ее мысли сейчас кружили вокруг двух мужчин, что были для нее дороже собственной жизни, но ускориться ей мешала рана на ее ноге, хоть девушка и залечила ее, но чтобы вернуть прежнюю скорость ей необходим отдых. Но это волновало ее в последнюю очередь, она пыталась успеть не дать им умереть, хотя понимала, что шансы вразумить Наруто крайне малы, но если это случится, то они смогут поговорить, ведь Кьюби совсем не хочет того, о чем говорит. Вот она перепрыгивает с ветки на ветку, как вдруг ее сшибает мощная волна. Черт, да они такими темпами полконтинента уничтожат. Нужно спешить. Она сгруппировалась и приземлилась на землю, но тут она за секунду замечает ногу, что пронеслась в миллиметре от лица, так как та успела уклониться. Хорошая реакция. Это был Мадара, что появился прямо возле нее. Прости, но дальше пройти я тебе не позволю. Какой тебе в этом толк? Девушка понимала, что в ее положении сражения она проиграет стопроцентно. Ха-ха-ха, так если Наруто и Кьюби прикончат друг друга, или же один из них будет так изранен, что я просто добью его и два сильнейших существа окажутся у меня в руках, и тогда клан Учиха снова станет великим. Воодушевился Мадара. Я тебе не позволю. Она копила синчикру в огромных количествах для одного резкого выпада, ибо затяжной бой ей не выиграть. Посмотрим. Он тут же понесся на нее, но все тело девушки заискрилось, и она тут же ринулась в атаку. Она была настолько быстра, что даже Риннеган не успевал за ее движениями, быстрая череда ударов во все важные места, и по яичушкам тоже прилетела, а затем напитав чакрой молнии руку, она хотела пробить гаду сердце, но тот успел чутко отклониться, и тем самым атака попала в плечо, пробивая его насквозь.